Марина Серова. Кто кого? Глава первая. Золотые мальчики. Я никогда не могла понять, почему мужчины так любят футбол. Или, скажем, хоккей и баскетбол. Вот, к примеру, хоккей. Бегают по льду 10 здоровенных молодых мужиков и гоняют кривыми палками кусок резины. Или из чего она там сделана, эта шайба. А еще... Два мужика стоят на воротах и с усердием, достойным лучшего применения, пытаются этот кусок поймать. А если шайба закатится в ворота, так и вообще начинается бог знает что. Одни добрые молодцы скачут, прыгают от радости, другие чуть не плачут от горя. Как сказала одна моя знакомая, обидно, что столько мужчин и все не при делах. «Не при делах это как?» – осведомилась я. «Да без баб!» — воскликнула она скорбно, сетуя на мою непонятливость. По тому же вопросу не менее остро высказался мой друг. Он пришел ко мне в гости с бутылкой превосходного вина, коробкой конфет и букетом цветов и ратовал за совместное проведение вечера с возможным плавным переходом в ночь. Я согласилась. Благо, этот человек был приятен мне. И вообще обаятельный мужчина, следовательно, прекрасно знал, как следует обращаться с женщинами. Я не знаю, какой черт дернул меня включить телевизор, да еще на канале НТВ. При виде бегавших на экране фигурок, оживленно перекатывающих по зеленому полю мячик, он взвыл и, уронив по пути конфеты, поспешно сунул мне в руки цветы, с отвисшей челюстью бросился в кресло и уставился в экран. Все мои попытки оторвать его от проклятого ящика более чем на 5 секунд оказались тщетными. Он смотрел на меня совершенно бессмысленным взором и снова прилипал к телевизору, при этом что-то сконфуженно бормоча и конвульсивно дергая конечностями. Я думаю, никакая женщина не смогла бы вызвать у него даже третьего того экстаза, который он испытал, когда красные фигурки на поле закатили мяч в ворота белых. Я для эксперимента показалась перед ним в одном кружевном белье. Надо сказать, он отреагировал, как подобает настоящему мужчине. Но развиться этой реакции в нечто более стоящее не дал этот самый гол, при виде которого он заорал и полез ко мне обниматься совершенно так же, как футболисты на экране. Без скидок на мой предположительно женский пол и на мою более чем скудную экипировку. «Ну ты даешь, дорогой!» — злобно сказала я и ушла на кухню, откуда позвонила подруге и начала, на чем свет стоит, ругать мужиков. Обычно речи по испытанной схеме «все мужчины козлы, подлецы и сволочи» — это прерогатива дурнушек, активных феминисток и пассивных педерастов. Я ни в одну из этих категорий явно не попадала. Но на этот раз мой любимый меня достал. К счастью, матч завершился. Временное помутнение рассудка у Сережи прошло, и он явился ко мне на кухню, где я с видом древнеримской фурии вещала что-то в трубку. Его извинения были исчерпывающими, а сопровождающие их действия и вовсе не давали мне ни малейшего шанса на продолжение тирады с рефреном «Карфаген должен быть разрушен». А часа через 4, когда мы сидели в ванне, он и сказал свои замечательные слова. «Старинная английская мудрость», — изрек Сережа, воздев палец с видом умудренным и загадочным, гласит, что в жизни настоящего мужчины есть 3 радости. Первая радость и самое главное — это футбол. Я гневно передернула плечами. «Вторая», — продолжал он, — «это такая английская игра, называется крокет». Так вот, крокет они называют второй радостью в жизни настоящего мужчины. Я подозрительно посмотрела на него, ожидая подвоха. А третья радость в жизни настоящего мужчины — это пиво, — закончил он и облегченно выдохнул. «Позвольте, сэр», — произнесла я. «А как насчет женщин?» Он заулыбался. «Вот видишь, ты сама досказала. Женщины. Как говорят англичане в ответ на вопрос «А как же женщины?» «А это после пива!» «Да», — процедила я. «За это убивать надо», — проговорил Сергей голосом и с интонациями Лёлика из бриллиантовой руки. «Шоп ты сдох! Шоп я тебя видел в граву в белых тапках!» Я рассмеялась. Хамство явно удалось Сереже, и его престиж в моих глазах поднялся. Прошу не понимать слово «престиж» превратно. С Сергеем Суворовым мы познакомились недавно, на каком-то званом вечере, и, надо сказать, не сразу воспылали друг другу симпатией. Молодые люди с сомнительным чувством юмора, в очках, небритые, не в моем вкусе, особенно если учесть, что и ростом он на сантиметр ниже меня. При этом сложение отнюдь не богатырского. Вероятно, его сначала тоже не впечатлило знакомство со мной. Впрочем, стоило нам, преодолев обоюдную антипатию, выпить пару-тройку бокалов шампанского, а потом еще столько же вина, а потом еще... В общем, его небритость вскоре воспринималась мной как модная трехдневная щетина. Очки показались мне верхом элегантности, а кожаные штаны, в которых он щеголял в пику чопорным молодым людям в строгих темных костюмах, приобрели необычайно сексуальный вид. К тому же выяснилось, что хозяин банкета, крупный бизнесмен и президент Тарасовского хоккейного клуба «Кристалл» Суворов Александр Иванович – это его отец. А уж Александр Иванович всегда казался мне образцом делового мужчины, умеющего и работать, и плодами этой работы широко пользоваться, в том числе и в смысле развлечений. Поэтому я решила, что не будет вреда, если я ненароком закручу роман с его сыном. Сергей Суворов был на 3 года моложе меня. Ему недавно исполнилось 24, без определенных занятий, но с достаточным количеством денег, чтобы этих занятий не иметь. Впрочем, при наличии такого родителя несложно определить, откуда милейший Сергей Александрович черпает доходы для своего существования. Существование, надо сказать, весьма сносного и нескучного. Пока мы с Сергеем щебетали обо всем понемногу, за столами шла дискуссия, крутившаяся главным образом вокруг одного человека. По-видимому, этот человек на банкете отсутствовал, потому что иначе все и каждый не склоняли бы без устали его фамилию. Савичев, Савичева, Савичеву. А я говорю, что с ним, да еще и имея Смолинцева да Климова с Новосадовым, мы можем дойти до финала, разглагольствовал какой-то плотный, лысоватый мужчина, размахивающий вилкой с риском выколоть глаза соседям. У меня еще никогда не было такого хоккеиста. Если его должным образом обработать, это будет Харламов. Ну да, возразил ему другой. Савичев, конечно, феномен. Но разве он сможет в одиночку тягаться с Акбарсом, Динамо или Магниткой с Ярославлем? Лысовато яростно возражал. А я спросила Суворова, о ком это они? «Здрасте», — протянул он. «Ты первый раз слышишь фамилию Савичев?» «Признаться, да». «Да он же сейчас, наверное, самый лучший хоккеист в России. Лучший бомбардир чемпионата. По нему НХЛ плачет. Он и там будет звездой первой величины». Суворов недоуменно посмотрел на меня, явно не понимая, как это можно не знать имени этого великого человека. Я пожала плечами. «А вон тот с вилкой, что так рьяно отстаивает вашего замечательного Савичева, это кто?» «А, это Никифоров, главный тренер «Кристалла», — ответил Сергей. «Забавный человечек». «Угу, это заметно». «Это у них надолго. Савичев...» Это конек Василия Афанасьевича. И он может часами витействовать на эту тему. А где же он сам? Кто, Савичев? А кто его знает? Что же, любимца публики не пригласили на банкет, что ли? Недоуменно спросила я. Сережа одарил меня снисходительным благостным взглядом. Какой ему там банкет? У Кристалла завтра матч с московским Динамо. Ему спать надо, малютки. «Ничего себе, малютка!» вмешался в наш разговор мой сосед по левую руку. Суворов сидел справа. «Рост 1,96 м и вес под стольник, малютка!» — фыркнул он. «Пацану 19 лет», — ответил Суворов. «Думаешь, это легко — быть лучшим хоккеистом страны, когда еще и 20 нет?» Это было около 1,5 месяцев назад. А сейчас, на рубеже марта и апреля, я уже изрядно подзабыла, кто такой Савичев и с чем его едят. Правда, Суворов периодически оставлял у меня дома номера «Спортэкспресса». И на первых полосах мне пару-тройку раз попадалось красивое молодое лицо в хоккейном шлеме с надписью «Кристалл». И рядом жирными буквами «Алексей Савичев. Взлет гения или случайный метеор» и прочее в том же духе. И вот как-то, марта примерно 30-го, мне позвонил Суворов. «Как ты смотришь на то, чтобы пойти сегодня вечером, часиков это к всем, в ресторан?» «Какой ресторан?» «Ну, хотя бы в Олимп». «А по поводу?» «Да так, без повода». «Вернее, повод-то есть, только у моего бати. Он сегодня из Москвы прилетел, а они там разделали Задольский Сатурн 5-2. В гостях и чисто обыграли. Савичев хэт-трик сделал», — восторженно говорил в трубку Суворов. «Они это кто?» — просила я. «Кристалл, что ли?» «Ну да. Сегодня у них очередной сабантуй. А послезавтра матч с Сатурном. Если выигрывают, выходят в финал плей-офф. А там, может, и Кубок России?» — мечтательно проговорил он. Все эти слова прозвучали для меня китайской грамотой, но я все-таки вежливо спросила. «Так ты меня приглашаешь на этот банкет по поводу вашей... удачи в игре?» «Да нет же», — ответил Сергей. «Мы туда не пойдем. Мы автономно отметим. Ну так как?» «Хорошо, будем думать», — сдержанно ответила я. «Тогда я заеду за тобой 6:00. На чем?» Среди прочих чудес эксцентрики и оригинальности Сережа имел одну забавную привычку – кататься по улицам на разбитой старенькой копейке, дребезжа единственным передним бампером, забрызганным грязью номером под ним. Ручного тормоза это чудо не имело, ровно как и ремней безопасности. Выхлопная труба чадила с интенсивностью и ядовитостью, достойной КамАЗа, заправленного термоядерной соляркой. Руль поворачивался без проблем, только вправо. Влево часто заклинивало. Ко всему прочему, у машины периодически отказывали тормоза. А если и работали, то при резкой остановке открывался капот и загораживал весь обзор. Я не знаю, какой шарнир или пружина приводили эту, с позволения сказать, ободранную железную крышку перпендикуляр к земной поверхности, но только капот открывался по собственной воле, обнажая сиротливо обмотанные резиночками и тряпочками старческие внутренности несчастного Рыдвана, а потом с грохотом захлопывался. При езде все это хозяйство бренчало, дребезжало и угрожающе ухало, скрипело и стонало с угрозой немедленного демонтажа на полном ходу. «Так на чем ты заедешь за мной?» — спросила я еще раз. «Возьму отцовскую Ауди», — отвечал Сережа, очевидно поняв главную направленность моих тревог и опасений. «Нет, лучше Мерс». «Какой выбор?» — иронично отозвалась я. «Уж лучше, чем выбирать между самокатом и тележкой для развоза базарных товаров», — съязвил и он. «Потому что он хоть не движется, и разбиться на нем сложно». «А твоя девяточка, по слухам, стоит на станции техобслуживания, так как приказала жить коробка скоростей. Не остался он в долгу. Так что не очень-то насчет металлолома». «Хамите?» — ответила я словцом из словаря Эллочки-людоедки. «Молчу, молчу!» — явно еле удерживаясь от смеха, ответил Суворов. Ресторан «Олимп» был вторым в моем личном рейтинге приличных заведений, уступая только излюбленной Лире. Не успел, однако, официант предложить нам меню, как Суворов радостно замахал ручонками и, вцепившись мне в локоть, потащил через весь зал к угловому столу, за которым сидели трое молодых людей и две девушки. «Ты что?» — начала была я. Но Суворов еще прибавил ходу, да так, что я со своими длинными ногами манекенщицы не успевала за его подпрыгивающим мелким шагом. Я кинула оценивающий взгляд на улыбающихся нам молодых людей. Они были примерно одного возраста с Суворовым, лет 23-24. Лицо одного из них, атлетически сложенного парня, в светло-сером костюме и белой сорочке с воротником-стоечкой, показалось мне знакомым. Девушки лет этак по 20 посмотрели сначала на Суворова, потом на меня. Красивые приятельницы у Сережиных друзей, или кто они там, решила я. «Режим нарушаете, братцы?» — весело спросил Суворов, здороваясь. «У вас же послезавтра матч. Даже и не думай сообщать отцу или, упаси Боже, Василию Афанасьевичу», — произнес смуглый сероглазый брюнет в джинсовой куртке. «Серега, ну представь же нас своей даме». «А, ну да», — буркнул тот. «Это Таня». Он повернулся к сидящим и поочередно назвал их мне. «Это Максим», — указал он на брюнета в джинсе. «Это Валера», — Суворов кивнул на улыбающегося блондина с острыми чертами лица и прищуренными голубыми глазами. Я посмотрела на третьего, еще не представленного мне, пытаясь вспомнить, где же я могла его видеть. Красивое мужественное лицо с маленьким светлым шрамиком над левой бровью, со спокойным взглядом больших серых глаз. Он облизнул губы и коротко взглянул на Суворова. «Я Алексей», — произнес он. «А то Серый, очевидно, запамятовал, как меня зовут». «А это Лена и Таня», — кивнул Суворов на девушек. «А что это вы сегодня так?» «Молчи и садись», — сказал Максим, показывая в улыбке красивые ровные зубы, многие, по-моему, пластиковые. «Не все же твоему папаше бухать по поводу наших успехов. Можно и нам. А то, знаете ли, режим, режим», — вставил Валера. «Так, Елена Васильевна?» — спросил он у одной из девушек. «Если бы он сам его соблюдал», — ответила та. «А то вечно придет и брюжит. Климов нарушил режим, а уж Смоленцев и вовсе мерзавец. А Савичева пора и вовсе отчислить из команды за его мерзкие злоупотребления добротой тренеров и пренебрежением режимом. А сам как дыхнет перегаром, и ну храпеть!» «Это дочь главного тренера», — шепнул мне Суворов. «А вот тот...» «Отставить разговорчики!» — рявкнул Максим. «Дай-ка мне лучше Серега взаймы. А то мы что было спустили, а ехать за деньгами в лом. А тебе папа еще платит?» «От твоего папы дождешься», — протянул тот. «Почему нет премии за выигрыш в Задольске, ась?» «Простите, Леша», — обратилась я к молчаливо сидящему Алексею. «Мне знакомо ваше лицо. Возможно, мы где-то виделись?» «Это не удивительно, мадам, что вам знакомо его лицо», — влез Максим. «Леша у нас человек известный. Вы, наверное, видели его по телевизору». «Так я ж тебе давно хочу сказать», — вступил и Суворов. «Что это, знаете ли?» «Ладно», — прервал его Алексей. «Вы, верно, не особо интересуетесь хоккеем?» «Да нет, почему?» — попыталась извернуться я. «Мне Суворов всячески старается дать пищу для размышлений в этой области. Я уже даже игроков вашей команды помню по фамилиям». «Да ну!» — ухмыльнулся Максим. «Ну да», — в тон ему ответила я. «Смоленцев там? Климов? А еще он прожужжал мне все уши про Савичева». Максим и Алексей переглянулись и рассмеялись. Суворов молча ковырялся вилкой только что принесенном официантом блюде и многозначительно ухмылялся. «Позвольте представиться поподробнее», — проговорил Максим с веселой иронией, глядя на меня. «Я Максим Смоленцев, капитан «Кристалла». А это мои товарищи по команде. Валерий Климов и Алексей Савичев». «Вспомнила!» — я повернулась к Алексею. «Вспомнила, где я могла видеть ваше лицо. На первых полосах «Спортэкспресса». «Вы читаете «Спортэкспресс»?» — улыбнулся Савичев. «Нет, у меня его все время оставляет Суворов. Весь журнальный столик забит его газетами. Так что, мадемуазель, перед вами сидит золотой мальчик российского хоккея», — провозгласил уже изрядно нагрузившийся спиртным Смолинцев. «Макс, тебе хватит», — произнес Алексей. «Лучше пошли в бассейн на базе купаться». «С девчонками», — добавил Климов. «А Никифоров вам мозги не прочистит?» — спросила вторая девушка, стройная блондинка с красивыми яркими губами, подчеркивающими сильную, по-видимому, не совсем естественного происхождения, бледность лица. «Милый папочка пьянствует в офисе Александра Ивановича», — произнесла Лена. «Он туда уехал сразу после окончания тренировки». «Ну и прекрасно», — заявил Савичев. «Поехали». «Вы поедете с нами на базу, Таня?» — спросил он у меня. «Это в сауну-то?» — прищурившись, спросила я. «Если захотите, там есть и сауна», — легко выдержал мой взгляд Савичев и встал. За ним поднялись и остальные. Только тут я увидела, какого огромного роста и атлетической комплекции все трое хоккеистов. Самым мощным выглядел Смолинцев. Но он казался несколько громоздким рядом со стройным, исполненным какой-то дикой грацией Алексеем Савичевым. Савичев поймал мой взгляд и легко, как-то по-мальчишески улыбнувшись, сказал: «В детстве я занимался фигурным катанием, так что все это осталось». «В детстве?» – переспросила я, обратив внимание на открытую улыбку лидера «Кристалла». Смолинцев, даже будучи пьян, улыбался не так. И тут я вспомнила, как Суворов называл на том полуторамесячной давности банкете возраст Савичева – 19 лет. «Золотой мальчик русского хоккея», – тихо проговорила я себе под нос. «Все вы золотые мальчики», –